Глава третья. Царские смотрины. Года не прошло еще со смерти царицы Марии Ильиничны, а государь уже удумал жениться. 2 марта 1669 года умерла царица, а в ноябре уже берючи ездили по городу и объявляли царские смотрины. А по всем воеводствам были разосланы грамоты, чтобы девиц-красавиц везли в Москву для царева выбора. Милославские, Голицыны и их сторонники собрались и говорили между собою: «Позор и поношение, года еще не минуло, что делать? Концы нашему роду, — сказал Голицын, — ублюдок идет на смену, сам Артамошка с немецкую нечистью». Старый Милославский покачал головою. «Пожди еще каркать, князь, умен Артамон Сергеевич, а я и не с такими справлялся». «Чего?» — ответил боярин Стришнев. «Коли тут дело в его иной племяннице, она обошла царя». «Ты думаешь, — вдруг разгорячился он, — смотрины будут? Как же? Так, одна видимость только». «Царь эту Наташку берет, и все тут. Ну а тогда уж нам?» «Ну тоже», — усмехнувшись, ответил Соковнин. «А коли вдруг да покраше ее найдется? А с ей какая немочь приключится? Так ли, Илья Данилович?» Старый Милославский кивнул и проговорил. «Что ж, такое было с Всеволожской. Ну да там видно будет». «Пока что, а теперь и мы с силою», — решительно сказал он, и все поняли, что надо бороться. Надо отстаивать свое влияние при дворе против этого слетка Матвеева. Везде говор был о царских смотринах. В терему дочери царя да его сестры шумели, словно пчелы в улье. «Слышь», — шептались они, — «государь облюбовал Матвееву племянницу, нам сверстницу, вот умора. Сказывают, что не день у них». «Тс, вы глупые», — останавливали их тетки. «Не в том соблазн, что молода она, а не наших обычаев, вот что. Слышь, и терема не будет. Ах ты, как же нам тогда? А так вот. Будет каждый мужчина глаза таращить. Кто хочешь, тот и сглазит, и болезнь напустит. Вот оно, милые, что страшно». И в тереме тоже готовились противиться царскому выбору. А в Москву тем временем со всех концов ехали отцы и матери со своими дочерьми-невестами. Ехали и из ближних, и из дальних мест. Петр, Соковнин и Голицыны уморились, по приказу царскому размещая всех на житье и следя за продовольствием их. Много их понаехало в ту пору. До нас дошел список всех девиц, бывших на этом последнем в истории царском смотру. 28 ноября вышел царский указ, и уже в то же число приехали дочь Голохвастова Аксинья, дочь Демлева Марфа, дочь Викентьева Виптилина, Анна Кобылина, Марфа Апрелева, Авдотья Липунова. А там каждый день приезжали новые и новые, вплоть до 17 апреля. И наехало, не считая московских невест, ни много ни мало, как 66 девиц. Одной из последних привезли дочь Ивана Беляева, Авдотью. Привез ее дядя Иван Жихарев. И сказывают, что красоты эта Авдотья была неописуемой. Рослая, крепкая и лицом, что ясный месяц. Нравом весела и приветлива. Что ни день, государь ходил и осматривал невест. Все они были красавицы на подбор, но ни одна не казалась ему краше Натальи Кирилловны. Видел он ее теперь и в богатом уборе, и в домашнем, заходил нечаянно и в светлицу, когда все привезены были наверх. «Эх, трудное дело царское», — говорил он Петру, полусмеясь.